Алеманы, бавары, франки, саксы, лангобарды, тюринги, фризы. Все эти народы много веков назад заселяли обширные европейские территории, которые впоследствии объединились в государство Германия. «Дойчланд» буквально означает «немецкая земля». А слово «Deutsch» происходит от древневерхненемецкого «Theude», что означает «народ». Где искать немецкие корни? У меня сегодня в гостях историки Олег Воскобойников и Михаил Бойцов. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Воскобойников, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент факультета истории Высшей школы экономики, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Основные труды «Душа мира», «Наука, искусство и политика» при дворе Фридриха II и «Свобода средневекового искусства». Михаил Бойцов, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории средних веков и раннего нового времени исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Автор многочисленных книг и публикаций, в том числе монографии «Величие и смирение», очерки политического символизма в средневековой Европе и исторического альманаха «Казус. Индивидуальное и уникальное в истории». Насколько я понимаю, как и во многих других случаях, все начиналось с отдельных разрозненных племен, которые постепенно между собой соединялись, и что-то из них образовывалось. Но они бы не соединились, если бы не было определенной политической рамки для этого соединения. Сначала это была рамка каролингской державы, Каролингской империи. Затем более узкая рамка вот того, что мы называем державой Аттонов, о чем хотелось бы поговорить, конечно, подробнее. Наверное, надо сделать некое лирическое отступление назад, потому что, в общем-то, они существовали и во времена Древнего Рима, и до того. И, в общем-то, насколько я знаю, все потуги римлян завоевать их земли особого успеха не имели. Об этом, конечно, надо сказать и с самого начала. Хитрость в том, что для нас, как и для историков XIX и XX века, и XXI века, ну, есть такая сложная граница между словами «Deutschland» и «Германия». Да? На всех языках европейских немцы называются по-разному, и это не случайно. Да? Это в ту же самую тему входит. Да? Представьте себе, что в середине 15 века в каком-то почти забытом монастыре, значит, некий гуманист немецкий находит рукопись, написанную красивым каролингским минускулом. Они считали, что это, в общем, античное письмо. Собрание малых сочинений Тацита. Вот. И здесь, наверное, уже наши зрители, которые читают античную классику, понимают, о чем пойдет речь. Корнелий Тацит, древнеримский писатель и историк, занимал высокие должности квестора, претора и консула. Автор важнейших сочинений по истории императорского Рима, истории и анналов. Среди небольших его произведений особую ценность представляет трактат о происхождении и местах обитания германцев, в котором Тацит приводит уникальные сведения о древнегерманских племенах. Там было небольшое такое сочинение, страниц на 30 современного издание, которое называлось скромненько «Германия». «Германия». Можете себе представить восторг патриотически настроенных этих немецких, да, историков, гуманистов, писателей вроде Конрада Цейльтиса, там, Ройхлина чуть позже. Да? Они просто торжествовали. Вот она, наша немецкая, наши немецкие корни, наша немецкая государственность 1500 лет назад. И там описываются, это сейчас можно все прочесть, описываются разные германские племена, которые нам известны тоже со школьной скамьи, некоторые больше, некоторые меньше. Лангобарды, готы, англы возникают, саксы. Баварцы. Вот. Бавары, да, так они там называются. Тюринги были, да. если в латинизированной такой форме их произносить. Вот. И очень велик был соблазн поставить знак равенства между современной им, этим самым гуманистам там, Баварии, Тюрингии, Саксонии и теми самыми древнеучими победителями римских легионов. Вот. Но, да, еще что помогало. В античности знали, что такое террор теутоникус. Такое страшно звучит понятие. Ну, конечно, никакой там не террор имеется в виду, а что такое страх перед тевтонцами. То есть тот страх, который обуревал римлян, чувствовавших себя, в общем-то, безопасно в римском государстве, но вот тевтоны или тевтонцы, как угодно, ну, правильнее, мне кажется, говорить тевтоны, они наводят страх этой своей дикой германскостью, своими рыжими волосами, голубыми глазами и ростом на цивилизацию. Да, было вот это противопоставление Германии и цивилизации. Это очень важно для Тацита, как ритора, как учителя жизни, воспитателя там, своих соотечественников. Вот. Но проводить какую-то историческую линию напрямую от этих самых германцев Тацита или Аммиана Марцеллина, или даже Иордана, историков, соответственно, 100-го года нашей эры, 4 века и 6 века, и тем самым началом Германии, о котором только что говорил Михаил Анатольевич, о котором мы сегодня будем говорить, конечно, будет исторически очень некорректно. Очень некорректно. Хотя язык, скажем так, немецкий диалект этого самого немецкого языка, он и сейчас весь наполнен диалектами, они формируются, в общем-то, уже в эпоху этих самых готов. И есть замечательный памятник этой самой ранней германской образованности, культуры. Это один из древнейших переводов Библии, сделанный арианином Вульфилой, гречески образованным. Перевод сделан с греческого языка на готский язык. Между вот этими всеми знаменитыми племенами, народностями, группами народностей эпохи Великого Переселения и теми племенами, из которых возникает этот самый в кавычках «Deutschland», да, или «Deutsche Länder», земли, на которых говорят, в которых говорят на вот этом самом немецком языке, разница принципиальная. Они не чувствовали своего родства. Нету никакой прямой преемственности. Ни в коем случае нельзя представлять себе дело так, что есть вот цивилизованный Рим, есть граница, лимес, а за этой границей начинается дикость и полное отсутствие цивилизации. Ничего подобного. Это взаимопроникающие друг в друга миры. Германцы появляются на римской территории отнюдь не только в качестве диких орд, которые иногда изображаются античными авторами. Это сплошь и рядом люди, которые затронуты в той или иной степени римской цивилизацией. И римская цивилизация, как любая мощная цивилизация, излучает за свои пределы и достаточно далеко. В принципе, вся Германия в той или иной степени, все те земли, которые Тацит перечисляет в своем произведении о происхождении местах расселения германцев, которые потом сокращенно стали называть Германией, эти земли все находятся в той или иной степени в зоне влияния Рима. Ближе, те, которые лежат ближе к границе, те сильнее испытывают это воздействие, те, которые дальше, среди которых, кстати говоря, встречаются и народы, которые вовсе не говорят на германских диалектах. С точки зрения Тацита это Германия, но с современной точки зрения это, наверное, предки балтийских племен или финно-угры, скажем, да? То это лишний раз говорит, что представление о Германии в античности совершенно не соответствует нашим сегодняшним представлениям. Эти далекие племена испытывают, наверное, воздействие Рима в меньшей степени. Но все это происходит процесс перемешивания, смешения ценностей. Как вы знаете, потом происходит определенная варваризация самого Рима. А вообще мы можем говорить о таком процессе, немножко это парадоксально, глобализации в рамках Европы. Конечно, глобализация, она, по идее, должна быть современной глобализацией в рамках всего мира, всей планеты. А это такая региональная глобализация. когда вот цивилизация будет периферию, воздействует на нее, навязывает свои ценности, взаимодействует с ней так или иначе, вызывает ее активность и жажду этой периферии во многом приобщиться к ценностям цивилизации. Поэтому многие завоевательные походы германцев, во-первых, далеко не мы не всегда можем видеть, что это завоевательные походы, сплошь и рядом это римские подданные, федераты, которые участвуют в римском войске, сплошь и рядом воюют против других германцев или иных варваров, как на стороне империи. Мы видим, что происходит процесс приобщения к римским ценностям. Знаменитые бани, которые любой германский вождь, когда он приходил куда-нибудь в уже 4-5 веке в империи, он первым делом пытался насладиться этой банной культурой римской державы. Происходит определенное взаимодействие и слияние, когда император Гонорий был возмущен тем обстоятельством, что жители Рима ходят в штанах и носят бороды, велел это срочно прекратить, эту безобразную варваризацию города Рима. Это лишнее свидетельство вот этого глобализации, этого смешения периферии и центра взаимодействия, конечно, приводит к понижению общего среднего уровня, наверное, но, с другой стороны, к приобщению этой периферии к ценностям цивилизации. Процесс сложный, конечно, опасный для всех сторон. Мы говорим о кризисе Римской империи и о падении Римской империи, очень спорные формулировки. Но вспомним, что от германцев, которые пришли на территорию Римской империи, от этих завоевателей, в сущности, ничего не осталось. Остались только этнические названия, закрепившиеся в топонимике. Ну, например, там Андалусия – это воспоминания о вандалах. Ломбардия – воспоминания о лангобардах. Да? Но вот еще какие-то не связанные Бургундия, с топонимом. Бургунды. Бургундах, да. Но от них ничего не осталось. Мы даже в сущности не располагаем никакими сказаниями, песнями, о которых упоминает Тацит. Вот песни этого времени германцев не дошли. Там есть какие-то сюжеты, которые мы можем реконструировать, воспроизвести из скандинавского эпоса, из некоторых считанных текстов, дошедших из материковой Германии. Но их культура, не цивилизация, культура вот этих варварских племен пережила куда более серьезный кризис. Поскольку и сами эти общества пережили, сталкиваясь с Римом, процесс в сущности уничтожения, исчезновения. Не все исчезли, не все растворились, оставив те или иные следы, растворились в этом римском субстрате. Еще такая проблема, что германцы в начале, подавляющее большинство германских племен приняли христианство в арианской форме, а победило, как известно, как это назвать, римское православие, что ли, да, для того, римская ортодоксия, вот, ну, церковь правильная называлась римской церковью. Хлодвиг, франки приняли католичество, известно, это одна из учредительных хартий вообще-то французской истории, французской, в будущем, да, французской государственности. Лангобарды дольше артачились, да, их за это били с востока, с запада, потом Карл Великий, хотя они уже стали католиками, уже приняли как бы авторитет Рима и соответствующие формы богослужения, формы веры, формы мышления в какой-то степени. Вот. Но Карл Великий, как известно, положил конец королевству лангобардов, но не отдельным герцогством лангобардов. Карл Великий, король франков и лангобардов, император. С его именем связано название франкской династии королей и императоров – Каролинги. В результате многочисленных войн Карл Великий раздвинул пределы франкской державы почти до границ былой Западной Римской империи. Особенно долгие и тяжелые войны он вел с племенами язычников-саксов. Папа Лев III провозгласил Карла императором. Это был первый император в Западной Европе после свержения Ромула Августула. Германцы до XII века, никто не говорил «я немец». Даже великий историк XII века и воспитатель Барбароссы Атон Фрайзингский, или Фризингенский у нас чаще говорят, называл себя баварцем. Так же, как и современный баварец, я очень удивлюсь, если он скажет «я немец». Да, совершенно верно. И тюрингец скажет, что он тюрингец. Да. Это что совершенно... общего между Мюнхеном и Кёльном? Да, ровным счетом ничего. Да. Но, тем не менее, давайте вернемся к нашим баранам. Вот с какого момента, на ваш взгляд, можно считать, что германское государство оформилось в нечто государствоподобное? О, это, конечно, поздно, очень поздно, поскольку... Нет, я не имею в виду эпоху Бисмарка, давайте почти, вот почти, потому что к Бисмарку сегодня не пойдем. Потому что, конечно, в те времена, о которых мы говорим, по-настоящему государством, настоящим государством была Римская империя, наверное, и там Византийская империя, как ее называют поздние историки, хотя, конечно, это тоже Римская империя. И те политические союзы, которые образуются на территории римской державы, они не заслуживают такого обозначения, как государство, если понимать под государственностью там, аппарат управления, например. Ну, хотя бы некое территориальное образование. И даже территориальное образование, поскольку у них, у всех этих политических союзов, обычно неопределенные границы. Мы не знаем, где кончаются. И вот это характерное явление, пограничная марка. Понятно, где она начинается, но непонятно, где она кончается. Она может расширяться до бесконечности, в принципе. И поэтому, конечно же, вот структуры, которые мы здесь застаем, рассматриваем, они куда более своеобразные, чем и очень сильно отличаются от того, что мы вкладываем в понятие государственности. При этом держава Аттонов, вот та, с которой мы начинаем обычно германскую историю, историю Германии, она еще менее государственна, чем держава Каролингов, которая предшествовала и из которой эта держава Аттонов выросла. Каролинги – королевская императорская династия в государстве франков, а после его распада – в Западно-Франкском королевстве, в Восточно-Франкском королевстве и в Италии, а также в некоторых мелких государствах. Каролинги пришли к власти в 751 году, когда отец Карла Великого, Пипин Короткий, сверг последнего короля из рода Меровингов. Пипин короновался франским правителем в 754 году в базилике Сен-Дени недалеко от Парижа. Впоследствии династию Каролингов сменила династия Капетингов. Вообще-то у России и Германии государственность, получается, складывается примерно в одно время, в общем, на близких территориях, и, как мы знаем, не без конфликтов, но и не без диалога. Например, Атон I, об этом часто забывают, когда у нас начинают рассказывать о Дранк на Хостен, да, вот это вот движение этих самых то ли немцев, то ли германцев, то ли саксов, то ли кого, на восток, то есть на нас, как бы, да, на нас, но еще непонятно, кто такие мы в X веке. Так вот, Атон I, будучи там варваром, из варваров по стилю мышления, вообще-то говорил на славянском языке. Хотя родной у него был этот язык саксов, родственный другим языкам территории нынешней Германии. И этот самый язык как раз и называют впервые где-то на рубеже 9-10 веков теодиска лингва или спрака, точно не знаю, как это произносилось, на древне-, верхне- и нижне-немецких диалектах. До середины XI века принято называть их в лингвистике древне-верхненемецкий, древне-нижненемецкий, теодиска спрака, теодиска лингва, от германского же слова теода, восходящее там, к индоевропейским корням, из которых вышли наши люд, люди, теода, теута, люди, чувствуете, наверное, созвучие, да? То есть это просто язык людей. Вот, язык людей. Соответственно, страна людей, говорящих на людском языке. Очень странное наименование, правда? Но, с другой стороны, ведь и наши крестьяне называли себя так, потому что они чувствовали себя христианами. В отличие, видимо, от басурман или кого-то еще. Эти забавные лингвистические такие игры, но не совсем игривые игры, а довольно серьезные, они важны для самопонимания людей того времени. Кем они себя считали? И, соответственно, из этого, как они воспринимали ту власть, которая стояла над ними. совершенно неправильно, на мой взгляд, говорить о какой-то государственности, о государстве Атонов. Можно говорить об этом, закавычив там в несколько слоев слово «государство». Они действительно, как Михаил Анатольевич правильно сказал, считали государством республика, да, Рим, да, Римскую империю, ее наследие, воспринятое через франков, соответственно, империю франков, или Византию. Византия – законный наследник Рима и, скажем так, эталон, веха, точка отсчета, основной ориентир, от которого все, что касается государственных институтов, так или иначе отсчитывается, не знаю, все сопоставляется с Византией в X веке в Германии, как и, я думаю, на Руси. И так вот все шло неспешно, потихоньку-полегоньку, и тут появляется Атон Первый. Откуда он появляется, откуда есть пошел, потому что уж чего он наделал, мы хорошо знаем, и наделал он немало. Для того, чтобы тоже выяснять, откуда взялся Атон, мы должны себе представить, наверное, общую ситуацию X века в Европе. Прежде всего, это распад Каролинской державы. Это невероятный хаос, который охватывает значительную часть Европы. Вторая половина IX, начало X века – самый глубокий кризис в европейской истории. Никакие мировые войны последующие не сопоставимы с тем, что тогда происходило. И так называемое падение Римской империи тоже несопоставимо. Темные века, о которых любят говорить историки, там, 4-7 века, мы о них знаем намного лучше, чем о том, что случилось во второй половине 9-10 веке. Это действительно цензура. До этой цензуры, до этого перерыва, мы можем говорить в значительной степени о римских или постримских основаниях. В общем, Римская империя продолжает жить в виде, например, державы мировингов. Немножко похуже выглядит держава каролингов, но она тоже во многом основана на Риме. И вдруг вот происходит очень резкий обрыв. Обрыв, связанный с развалом этой политической структуры, которая занимала пол Европы от Бискайского залива и до примерно, наверное, до Эльбы приблизительно, и от Балтийского моря до Беневента. Это все приходит в совершенно хаотическое состояние по внутренним причинам и отчасти по внешним, потому что есть три волны нашествия. С одной стороны, это вот те самые сарацины с юга. Однажды они высадились вообще рядом с Римом, стали осаждать этот Рим, захватили пригороды, в числе которых имелся и Ватикан, и разграбили ни много ни мало храм Святого Петра, унесли оттуда, например, замечательные серебряные врата, не говоря уже о всяких прочих приятных мелочах. Да. Это с одной стороны. Это юг Франции нынешний во многом захвачен сарацинами. С другой стороны, это, конечно, скандинавы. Это массовые нашествия, которые приводят к уничтожению колоссальных культурных ценностей и в Англии, и в Ирландии, и в Галлии. И отчасти и на территории будущей Германии. И, наконец, с третьей стороны, это кочевники-мадьяры. Это венгры, которые мирно обходят Киевскую Русь, о чем есть замечание в повести временных лет, но совсем не так мирно ведут себя после расселения в Паннонской долине. Да, безобразничают сильно. Они, их маршруты, их набегов доходят до Бискайского залива. Более того, там один из поводов для общения эмира Кордовы Абдарахмана III с Атоном I будет состоять в том, что Атон просит приструнить там некоторых мусульманских пиратов, которые осели на нынешнем Лазурном берегу, недалеко от Сен-Тропе, и парализуют все торговые связи по соседству. А в обмен на это Абдарахман III просит, наконец, закрыть дорогу этим самым венграм, потому что перешли через Пиренеи и ведут себя безобразно в нашей Аль-Андалусии. Поэтому это ситуация полного хаоса, из которого начинают выкристаллизовываться какие-то новые структуры. Причем венгры же пришли из Заволжья. Да, да. Да, не самый ближний путь. Ну, камень преткновения, как всегда, тоже была вера, потому что все эти три волны – это нехристи, да? То есть не христиане. С венграми-то Тоном пришлось упражняться довольно долго. Ну, собственно, хоть и успешно. Один из учредительных документов, в кавычках, германской государственности – это битва на Лехе, Лехфельд по-немецки, да, то есть в долине речки Лех в 1955 году. Это было вовсе не первое нашествие этих самых мадьяров, венгров. Их, естественно, стали называть гуннами. И так называли еще и в 15 и в 16 веках, потому что созвучно как-то это, да, и по поведению. Хунгар, тоже. Хунну. Хунгар, хунну, да, хунни, по латыни, хунни. Вот, и их описание в X веке, того, что они вытворяли, это просто вот списано там из позднеримских... Апокалипсис немножко, да, Гог и Магог такой, и позднеримские историки, которые описывают этих с раскосыми и жадными глазами гуннов там, 4-5 веков. Вот. Так вот, битва на Лехе, почему так она важна? Это, в общем, она заставляет подумать о роли событий, да, в формировании наций, там, государственности, мифов о соответствующих. Да. Почему важно? Потому что народы ничего не решали. Вот это у нас как-то, я помню, как учили меня еще по позднесоветским учебникам каким-то, да и, в общем, нынешнего времени не все изменилось. Хочется думать, что люди что-то решают. Вот эти самые дойчи, там, какой-то люд. Конечно, ничего они не решали. Все очень бывало случайно. Понимаете, если бы там сын Атона, например, Атона I, например, женился бы не на гречанке, а на какой-нибудь бургундке или на каком-нибудь из Лотарингии, то, может быть, не было бы отдельной Франции и Германии, а все-таки франкская держава смогла бы найти в себе какие-то центростремительные силы, чтобы объединиться. Нет, браки сложились иначе. И эти самые земли без границ, там не было никаких столбов, колючей проволоки, не было постоянных армий, не было налогов, ничего не было. Это управление на уровне «ты мне, я тебе», вот такое вот то, что у нас называется обычно базаром. Таким очень базарные попытки управления. Надо договориться. И главный способ договориться – это браки. И кроме этого, конечно, битвы. Герцог, граф, вообще то, что мы сейчас называем неудачным словом феодал, человек, который вообще чем-то управляет, он прежде всего должен обеспечивать в представлении людей X века какой-то мир, благополучие в меньшей степени, но главное мир, согласие, отсутствие братской резни, потому что брат на брата тоже постоянно шли, и безопасность, а вот от этих самых северных, норманни, да, северные люди, и венгров. Так вот, Атон, ну, представим ему там лет 40, по-моему. В общем, вполне такой зрелый муж, может, 35, не помню точно, когда он родился. Душ преклонный по тем временам. Нет, ну, как бы зрелый человек. Преклонный, умер он, конечно, уже старым человеком, да, в 73-м году. В 55-м он вот в расцвете сил, во главе небольшого войска идет навстречу этим самым венграм, сам не зная, быть ли проку. Да? Но зато в руках у него копье. Копье типа дротика, видимо, не очень длинное, с примерно с вот таким вот наконечником. И в наконечнике такая прорезь. Люди того времени все воспринимали, если не субспеция этернитатис, вечности, да, какой-то. И христианство, может быть, было весьма пропитано какой-то древней магией, но мир воспринимался магически. Так вот, представьте себе это войско, которое оказывается окружено безнадежной совершенно ситуацией, как нам описывают, в общем, любящие что-нибудь присочинить хронисты. Атон встал на колени посреди этого, вот во всей этой ситуации безнадежной, держа в руке копье, и говорит: «Святой Лаврентий, мученик, помоги мне, я дам тебе епископство». Как-то это, в общем, непонятно. Но в руках у него святое копье. То копье, которым был проткнут Спаситель на кресте. да, копье Лонгина прямо. Копье Лонгина. Вот. И, как рассказывает Священное Писание, из раны истекла кровь и вода спасения. Они все это воспринимали буквально. И это подняло дух войска, а Тон бросился там куда-то в... на врага. На врага, всех победил. Блестящая победа. Правда, некоторые косвенные такие источники, менее патриотические, проатоновские настроенные, доводят до нас сведения, что ему там помог один из герцогов, который пал в битве. Если бы не герцог, то победы бы не было. Но, как говорится, с точки зрения истории всемирной, он вовремя пал. Победа досталась лично Оттону. И это подняло его авторитет, до этого весьма зыбкий авторитет, подняло на невообразимую высоту. После этого еще пара таких побед, не таких уже сильных, но закрепивших успех, Оттон до 955-го и после 955-го. Это разные просто вот фигуры. Он действительно стал, благодаря этой победе, таким вот... ну и культовой фигурой, как, если говорить нашим современным языком, тогда говорили победитель, триумфатор, да, если римскую лексику использовали. И не случайно через несколько лет он дошел до того, что стал, что был коронован римским императором. Вот. Но до этого он уже был сколько, 20 лет он был королем Германии, королем саксов и франков. Они говорили так, саксов и франков. Вот Генрих I, Птицелов, первый король франков из династии саксов. Очень сложное вот это вот соотношение 4-5 главных народов и их самосознание в процессе формирования. И Оттон, и все его последователи, они должны были как-то с этим всем... ну, лавировать, пытаться свести разные интересы к чему-то единому. Они просто хотели единой власти. Не очень важно было, наверное, чтобы это называлось каким-то одним словом, там, Германия или Теодиска, неважно. Саксы, франки, как престижная такая властная традиция, в традиции власти. Не государство даже, да, вот традиция управления. Франки – союз германских народов, живших по нижнему и среднему течению Рейна. Этноним «франки» впервые появляется в связи с событиями III века. Своими набегами на римские владения франки ускорили падение Рима. В результате побед короля франков Хлодвига над правителями Галлии, над аламанами и над вестготами, под его властью оказалась почти вся Галлия. Франкское королевство стало самым могущественным из всех германских королевств. И в 800 году его правитель Карл Великий принял императорский титул. Лотаринги. Лотаринги – это вообще особая тема в европейской истории, как мы знаем, начинающаяся там, да, с лотаря, с нескольких лотарей, да, с потомков Карла, и заканчивающаяся вообще-то Второй мировой войной, да, Рурский уголь, да, но и Страсбург, чей-то город, да, он Страсбург. Как сейчас правильно по-русски говорить, он Страсбург, да? Страсбург, по правилам русского языка в атласе так написано. В любом случае, визу вам во французском посольстве не дадут, если вы напишете, попросите его, что скажете, что вы хотите ехать в Страсбург. Да, и при этом мы по привычке говорим Страсбург. Это все тогда начинается, потому что это все пограничные области. Бургунды, кто они? Да, это только герои эпоса «Песня о Нибелунгах», или это королевство, или это герцогство, или это графство, тоже отдельная большая тема, да, история Бургундии, и это, конечно, бавары. Да, и это все очень центробежные силы, которые король, претендующий на какое-то объединение, должен как-то сводить. Это безумно сложно. И когда нам учебники рассказывают, что вот Оттон получил огромную власть, в частности, после этой победы, все это, понимаете, очень зыбко реально. Это стечение случайностей, какой-то удачи, да, но и правильной матримониальной политики. Ну, я бы сказал, что если посмотреть направление Оттона, то создается впечатление, что человек все время бегал, и как пожарный с ведром тушил пожар то в одном углу дома, то в другом, то в третьем, то в четвертом. Но при всем при том он был хороший пожарный. У него все-таки получалось решать эти вопросы. И даже строить пап римских. Вот с сыном у него как-то... Не задалось. Я бы не сказал, что он был замечательным пожаром. Сейчас мы к этому вернемся. Но дом-то не сгорел. Да, это ему повезло. Это ему повезло. С сыном действительно не так. Алексей Сергеевич справедливо говорит, что очень много случайных обстоятельств. Совсем не было предрасположенности исторической к тому, чтобы вот эти земли и эти племена объединились и создали некое королевство-государство. Карл Великий в свое время, в 806 году, предполагал разделить свою державу не с севера на юг, как мы привыкли по Верденскому договору представлять себе Франция налево, Германия направо, а вдоль с границы должна была пройти где-то по Луаре, потом по Дунаю. Все, что к северу, должно было отойти к старшему сыну, а все, что к югу, должно было отойти к младшему сыну. Да, значит, совершенно другой был бы расклад, и если бы он закрепился в силу каких-то политических обстоятельств, все бы выглядело бы иначе. История Баварии, как известно, тоже древнее, чем история Германии. Бавария и в 8 веке обладала собственным герцогством, весьма заметным и весьма серьезным. Ничто исторически не предопределяло того, чтобы Бавария стала обязательно частью этого общегерманского государства. Да и сейчас некоторые мои мюнхенские друзья, они совсем не любят все, что связано с Берлином, но мечтают о Баварии 900, не помню сейчас какого года, когда Верона была наша. Ну, да, как любой... Нахзюд. Скорее туда, Нахзюден, да. Ну, любой немец мечтает, конечно, и сегодня о каком-нибудь визите в Италию. Оттона в этом отношении вполне можно понять. Тем более, что дедушка его, кажется, ездил уже в Рим на Богомоле, вероятно, хотя сведения по этому поводу не очень ясны. Атон был не очень хорошим пожарным, потому что хорошим пожарным был его отец. И, в общем, он показал, как это нужно делать, а Атон как раз ему не последовал в этом отношении. Отец, этот самый Генрих, который получил корону в довольно сложных обстоятельствах действительно полного хаоса и на востоке бывшей франкской державы, сумел найти общий язык с самыми влиятельными группами знати. Вообще, что такое политическое объединение в это время? Это объединение знатных родов, знатных семейств. Там, где возникают конфликты, вражда, переходит из поколения в поколение, там впоследствии, может быть, пройдут государственные границы, или какой-нибудь из этих родов будет уничтожен. Политические союзы между самыми разными семействами. Генрих обладал совершенно невероятной мастерской способностью находить почву для союза, для соприкосновения с ним. Это начинается с самого первого дня его правления, когда, как вот рассказывает Видукинд Корвейский, он не отказывается от предложенного ему архиепископом Майнским помазания и короны, но и не принимает их, говоря, что, мол, с него достаточно и того, что его называют королем. И это все вроде бы как импровизация, кажется, но поскольку мы слышим, как ликует народ, собравшийся и выслушивающий эту сцену, под народом нужно понимать, опять-таки, знать местную, понятно, что это инсценировка, это политический манифест, который заранее согласован между всеми участвующими в этой сцене людьми. И смысл этой инсценировки состоит, видимо, в том, что я, Генрих, не буду стремиться возвыситься над вами, над германской знатью, подобно тому, как возвышались в свое время каролинги. Они всячески подчеркивали эту дистанцию. В частности, помазание – это ритуал, который свидетельствует, и который не только свидетельствует, но и являет собой нисхождение Святого Духа. И богоизбранность, превращение в помазанника Божьего со всеми ассоциациями, контаминациями, которые здесь возникают в связи с текстом Священного Писания. Значит, Генрих с самого начала отказывается устанавливать эту дистанцию. Я один из вас, я первый среди равных, в сущности, говорит он. И затем начинается его работа по установлению отношений с разными знатными семействами. И впоследствии все хронисты, все авторы, их не так много, к сожалению, этого времени, подчеркивают, насколько мирным была эпоха правления Генриха. С этой традицией выстраивания этих союзов, очень умных, сложных союзов, Отон порывает тоже в день своего прихода к власти. Его коронация организована совершенно по другим принципам, и он очень четко показывает, что он хочет править как каролинги, что он такой государь каролингского плана, со всеми мыслимыми дистанциями, со всем превосходством своим над остальными знатными домами. И практически все правление Отона – это бесконечные мятежи и восстания. Это плата ему за вот эту гордость, гордыню, которую он проявляет. Он назвал себя королем франков. Будучи саксом. Там есть франкские корни. У Генрих наполовину, в сущности, франк. И Отон, соответственно, там будет на одну четверть примерно. И король, по идее, должен быть франком, потому что франки, они несут на себе вот это бремя королевской власти или честь королевской власти. И коронацию даже Отон проходит в франкском костюме, хотя, по идее, он должен ходить одетым как сакс. И Генрих тоже, по всей видимости, ходит в эти ответственные моменты, надевает франкский наряд, чтобы продемонстрировать свою причастность к этому правящему роду. Наряды очень вообще важны в то время. Паспортов-то нет, фотографий нет, телевидения нет. Поэтому как ты являешь себя своим подданным и гостям, или врагам, это, в общем, очень важно. Встречают по одежке. Да. И судят тоже, потому что они несут с собой право франкское, саксонское, и, соответственно, требуется судья и закон. Я думаю, надо поговорить о сыне, потому что, в общем-то, больной вопрос, и обойти его нельзя. Вот, на мой взгляд, два таких достаточно, три болезненных места. Сын, Майнц, Рим. Можно начать с сына, что ли, да. Трудно сказать, был ли Отон II, сын Отона I, там, менее талантлив или что-то. С ним проблема первая началась, наверное, собственно, с отцовского решения невесты. Здесь да. Отон I повел себя, в общем, совершенно неожиданно. Каролинги своих детей выдавали всегда где-то внутри этого самого германского мира такого, да, это могла быть принцесса из иного племени, да, баварец мог жениться там на бургундке или еще что-то, это и в X веке делалось, но Отон I, решив стать так вот настоящим королем, отправляет посольство в Византию и просит профирородную принцессу. Ну, после долгих разных там препирательств не с первого раза выдали, наконец, там, значит, появился Иоанн Цимисхий, сверг предыдущую династию, да? Ну, предыдущий напакостил в отношениях между ними, да. Когда пригласили послов, типа, заберите принцессу, и всех порезали. Угу. Некрасивая история. Да, там, в общем, некрасиво и очень все непонятно, потому что это нам известно по реляции такой, да, по сообщениям очень талантливого писателя и человека Лютпранда Кремонского. К сожалению, плохо это переведено на русский, но все-таки доступно его сочинение. А принцессу таки прислали. Не профирородную, а так племянницу этого самого Цимисхия, который сам непонятно откуда взялся. Вот. Но так и быть, приняли ее. Значит, представляем себе это самое германское рыжеволосое голубоглазое общество, куда является красавица-гречанка. Вот. К ней отнеслись очень по-разному. Вначале вообще эти самые германские важные дядьки посмотрели на нее. Тебя здесь не стояло. Тебя здесь не стояло. Вот. В конце концов, значит, согласились, потому что Отон хочет гречанку, сыну, и все. И это же все не просто так, да, это политические решения. Причем важнейшие политические решения для наследника престола гречанку, соединение с некой греческой, не греческой, а римской для них, конечно, традицией. Да? Неважно, как они там общий язык найдут, и что она наверняка темная, да, с карими глазами, там другой формы нос, я не знаю что. На нее смотрели с одной стороны, раскрыв рот от удивления, с другой стороны, все беды стали приписывать ей. Ее звали Феофано. По-гречески в германской традиции принято называть ее Теофану, что-то вроде этого. Ну, по-гречески Феофано. Она привезла с собой какой-то новый строй мышления, в том числе и государственного, новые нормы придворного поведения. Двор, конечно, уже давно был центром какой-то общественной такой вот жизни, котел, в котором все варилось, но он был чисто вот германский. И тут совершенно удивительная роль у Феофано в истории Германии, в истории культуры, особенно этого оттоновского времени. Но муж эту забавно подпал под ее влияние. Оттон II, судя по всему, став... Он еще при отце, конечно, был помазан сначала королем германским, потом и императором, по тому же самому ордо, да, по тому же чину, распорядку. И Феофано тоже была помазана. И она по тогдашним традициям называлась, как бы это перевести, вот «консорс империи». Консорс – это супруга или сопричастница. Сорс – это судьба, да, участь, да, сопричастница империи. Так вот, представьте себе, что эта женщина, чужая, да, называет себя не просто консорс, но коимператрикс, то есть соимператрица. А когда муж умер, она в очень сложной ситуации сумела удержать власть и стать регеншей при малолетнем Оттоне III. Она называет себя в дипломах, в капитуляриях, уже совершенно на греческий манер, как в свое время Ирина, императрица святая, «Теофаниус император Романорум», то есть как бы «Феофаний». Император римлян, император Рима в мужском роде. Это на Западе вообще совершенно немыслимые вещи. Вот. И она, вы знаете, за время правления Оттона II успела перестроить мышление, вкусы культурные этой самой придворной среды. Ну и, как говорится, напакостить, да, конец Оттона II, печальный конец, связан, и люди тогда связывали с ее тлетворным влиянием. Все гречанка напакостила. Прямо так и говорили. Она заставила его направиться в очередной раз в Италию, на юг, в жару и малярию. Да, Италия, вот этот самый Дранкнахзюден, он кончался всегда одним и тем повальным. Да, вот все они как минимум заболевали, и даже несколько императоров там, в общем, от этого и умерли, во всяком случае, здоровье себе испортили окончательно. Оттон II проиграл серьезную битву с греками в Апулии. Вот. Ну, там взаимные обвинения всякие были. А Феофано, как они считали, ну, возможно, что-то подобное и было. Во-первых, хотела отомстить династии, которая опять сменила ее родственников там, в Византии. С другой стороны, почему вообще все эти дранги в германской истории X века? Да потому что эти императоры, какие бы они там вознесенные над своими подданными не были, они были повязаны, по рукам и ногам связаны разными правилами. Если он хочет править светскими сеньорами, этими графами, герцогами, марграфами, он вынужден все время лавировать между этими семьями, их интересами. Очень тонкие, достаточно тонкие должны быть расчеты. Генрих I действительно был такой кунктатор, такой, как это называется... Медлитель, да, счетовод и медлитель. Но бухгалтером он не был, там 2-3 документа в год – это максимум, что могла создать канцелярия. Все устно решалось, но он умел в эпоху таких спонтанных резких решений принимать решения долгоиграющие и глядящие куда-то вдаль. Оттон I чему-то научился. Он, конечно, без конца воевал, но он все-таки все время ездил. Оттон II ездил, но у него ничего не получалось. И многие за жену его действительно не любили. Вот Феофано – это ярчайшая фигура. И он проиграл битву и вскоре умер. Вот такой довольно печальный конец. И, конечно, это такой кризис этой самой, не скажем, опять же, государственности, но оттоновской модели правления. Ну да. Оттон второй. И навести мосты с Византией вот по-настоящему по-взрослому так и не получилось, несмотря на этот брак. Потому что как бы в Византии в самой хватало своих заморочек. И... Оттону третьему тоже прочили гречанку. Но он, как известно, умер молодым в Италии, насколько я помню. В Италии, да. И невеста гречанка прибыла в Бриндизе, в Апулию через пару недель. Представляете, если бы она приехала на год раньше и зачала сына, да, все было, все было по-другому, потому что дальше Генрих II, это уже баварский герцог бывший, да, там все начинает меняться. Возникает, между прочим, такая важная вещь в истории Германии, такая тоже учредительная, вот, институциональная, как выборы короля. Они возникают вот в этой вот ситуации. Да, вот это очень интересно. Потому что Оттон III умер. Ну вот вся история с Теофаном, она, конечно, лишний раз показывает, насколько велики были каролингские стереотипы в сознании оттонов. Та же самая система ценностей. Во-первых, центр мира – это Константинополь в конечном счете. Сколько бы мы ни пытались здесь создавать собственную империю, как бы мы в глубине души понимаем, что центр легитимации, если угодно, там. И как раз Карл Великий собирался свою дочку выдавать за византийского государя, пытался найти там какой-то брак. Поэтому была каролингская традиция с этим связанная, но ему это не удалось. И вообще отношения, разумеется, между двумя империями по понятным причинам были достаточно сложные. Хотя такая политическая прагматика превалировала, иногда брала верх над идеологическими соображениями. Все походы Оттона в Италию и его преемников, в конечном счете, это тоже продолжение каролингской традиции, подражание тем приемам, опять-таки, легитимации своей власти, укрепления своей власти, что практиковали каролинги. В этом отношении, конечно, мы можем здесь видеть определенное продолжение. Что касается вообще женщин во времена Оттонов, то это удивительный набор крайне ярких личностей. Все королевы этого поколения, не этого поколения, а этого рода, пожалуй, они все совершенно замечательные, или, по крайней мере, не во всех отношениях они достигали своего какого-то успеха, но в любом случае это яркие политические фигуры. Это Матильда, которая жена Генриха I, у которой были, по-видимому, серьезные противоречия с Оттоном и ее сыном. Это Адельгейда, вторая жена Оттона. Ну, про первую, про Эдгит мы знаем меньше, но, по-видимому, она тоже была не лишена каких-то амбиций. Но Адельгейда – это человек действительно чрезвычайной значимости в истории Оттонов, потому что она принесла, с одной стороны, связи с Бургундией, с большим количеством знатных семейств Бургундии, и, с другой стороны, права на итальянскую корону, на вообще создала повод для появления Оттона в Италии. Это Теофану, конечно же. И после скорой смерти Теофану регенство над все еще маленьким Оттоном III будет вести его бабушка Адельгейда. Теофана сама умерла или помогли? Трудно сказать. Ну, вроде бы никого в этом не уличили. Но, конечно, ей действительно очень много всевозможных упреков делали, что она, в частности, один из самых тяжелых упреков, который был сделан, что после... Она принесла с собой какие-то такие моды из Византии. Все стали так при дворе, теперь при нашем скромном саксонском дворе, так извращенно одеваться. Краситься. И роскошные. Да, все это чуждо нашим саксонским традициям. И, наверное, жена Генриха II, Кунигунда, это, по-видимому, тоже чрезвычайно сильная личность, поскольку мы можем судить по текстам грамот, кто является инициатором грамоты. И Кунигунда являлась в очень большом количестве случаев инициатором всевозможных пожалований, разных родов политических актов, которые предпринимал ее муж, в большей степени даже, чем Адельгейда в свое время, чем Матильда, или чем даже Теофану. То есть это все очень властные королевы. сожалению, время наше подходит к концу. Но об одной вещи, я думаю, в завершение программы сказать стоит. Это о том, как выглядел двор. Потому что в представлении людей раннее Средневековье, позднее Средневековье, все это в большей или меньшей степени кинематографические образы с яркими костюмами, замками в стиле Ноя Швайнштайна или Диснейленда. Но на самом деле все было куда более просто и неказисто, так сказать. Вернем нашего зрителя на грешную землю. Как мог выглядеть двор Антона? И где они жили? Тут главное не погрешить против названия передачи, потому что истина... Она всегда где-то посередине. Да, она где-то там вот в раскопках, понимаете. Но современный турист может с удовольствием глядеть, например, на Гослерский замок в Гослере, да, замок якобы XI века, да, то есть это недалеко от Аттонов, это самая древняя якобы постройка, но реально это полностью вот сочинено немецким историческим сознанием, таким романтическим, XIX века. И таких примеров довольно много. От аттоновского времени реальной архитектуры, например, сохранились, ну, отдельные фрагменты отдельных церквей. Очень впечатляющие некоторые из них, но не о них речь. Светских пространств, да, вот чтобы представить себе пространство, их просто нет. Да, от каролингского времени, позднего каролингского времени, это лорж, так называемый лоржский зал, небольшой такой, но красивый, сохранился. Так, по нынешней датировке вторая половина IX века. Известны названия дворцов, да, и аттоновского времени, и каролингского. Известно, что аттоны использовали дворцы каролингских предшественников, прежде всего впечатляющий комплекс в Ингельхайме. От него сохранились раскопки и, соответственно, реконструкции. Это такая что-то напоминающее нынешний Ватикан, площадь вот перед Сан-Пьетро, вот эта колоннада. Там тоже был такой полуцирк, полукруглая колоннада с большим двором и длинный дворец. А что там происходило? Да, вот эта самая придворная жизнь. Это уж совсем трудно себе представить. Мы знаем по распорядкам, по чинам коронования, например, что после коронации происходило застолье, и крупнейшие сеньоры королевства, там, герцог Баварский, там, Бургундский, бургундская знать, они прислуживали. Известно примерно, как при этом вели себя крупнейшие представители клира, да, им прислуживают. Клир всегда привилегирован. Ну, известны вот некоторые эти забавные истории с Феофано, что привезла она шахматы, стали играть в шахматы вроде, хотя уже Карл Великий что-то знал о шахматах. Привезла косметику, какие-то украшения, привезла, главное, вообще эстетические такие чувства, да, то есть откуда взялся этот самый аттоновский ренессанс позднего X века. Эти великолепные рукописи, самые красивые, что созданы в средние века, созданы в это самое дикое время. На мой взгляд, это самая красивая живопись Средневековья. Вот, откуда это все могло взяться? Конечно, это во многом привозное такое явление, потому что взгляд приучается, понимаете? Если эти люди собираются вокруг Феофано, и она любит эти красивые вещи, она смогла им показать, вот, глядите, как это надо. Появляются очень красивые предметы, да, вот этот предметный мир германцев, он к 1000 году примерно очень рафинируется. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь на неделю, чтобы продолжить наши экскурсы вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.